На верхнем этаже отец оборудовал квартиру, а в нескольких домах от нас был театр «Хаймаркет». Ты его помнишь? Балаганный театр, ну еще бы лук. Я срывался с уроков посмотреть «Тюкачей» и «Каверных». Так вот, для начала я вижу пожар в нашем доме. Он загнал нас на чердак. Мы с братом закутали малышей в одеяло и встали к окнам. Приехала пожарная команда и вызволила нас. Я держал сестренку. Пожарные по одному спускали нас вниз. Последней сгружали тетю Рэй. А она была под 200 фунтов. У нее задралось платье, когда пожарник спускался с ней. От тяжести и напряжения у нее пылало лицо, крупное такое ирландское лицо. А я стоял внизу и смотрел, как все ближе нависают ее ягодицы. Этот бледный и бесподобно щекастый, необъятный зад. То есть, вот что ты видишь, когда представляешь себя мертвым? Ага. Толстозадая старая тетка, спасенная от смерти? Не смейся, не смейся, сказал Асфалтер, и сам не в силах удержаться от невеселого смешка. Я не только это вижу, еще вижу девок из того балагана. Между номерами им было нечего делать. Ну, крутится себе лента, то микс. Они киснут в уборных, и тогда они выходили на улицу и играли в бейсбол. Очень любили играть. Крупные, здоровые, раскормленные. Им была нужна разминка. А я садился на край тротуара и смотрел, как они играют. Они что, так и были в балаганных костюмах? Да, напудрены, намазаны, с высокими прическами. Когда они подавали, отбивали и делали пробежки, у них ерзали соски. Играли они на манер Чижика слабым мечом. Клянусь, Мозес, Асфалтер прижал ладони к бородатым щекам, его голос дрогнул. В озадаченных темных глазах стыла вымученная улыбка. Потом он отсел со стулом назад от света. Не плакать ли собрался? «Надеюсь, не станет», — подумал герцог. Сердце разрывалось от жалости к нему. «Не убивайся, Лук, не убивайся. Послушай теперь меня. Может, я смогу кое-что объяснить тебе. Во всяком случае, объясню, как я сам это понимаю. Человек может себе сказать, с сегодняшнего дня буду говорить правду». Но правда его слышит и убегает, прячется, не дав себя высказать. В человеческом жребии есть что-то смешное. И цивилизованный разум высмеивает свои собственные идеи. Твоя тина золоте тоже валяет дурака. Я так не считаю. Тогда это на новый лад старинная... Помни о смерти, череп в монашеской келье. Какая от этого польза? Это зады немецких экзистенциалистов, которые твердят тебе о пользе страха, и что он спасет тебя от метания и вернет тебе свободу и подлинность. Бога больше нет, но есть смерть. Вот и весь сказ. Живем мы в гедонистическом мире, где счастье поставлено на поток, тебе остается только расстегнуть ширинку и погрузиться в счастье. Тогда эти горе-теоретики в качестве поправки подключили чувство страха и вины. Но человеческая жизнь мудрее всех своих моделей, в том числе и остроумных немецких моделей. И нужны ли нам теории страха и страдания? Это тина зоколи без царя в голове. Она велит тебе раз за разом убивать себя, и ты умно подыгрываешь ей. Но ты заигрался. Это глумление над собой тоже страдание, и чем дальше, тем оно горше. Обезьяны, ягодицы, девочки из кардебалета, чижик. Я надеялся, у нас получится поговорить об этом, сказал Асфалтер. Не казни слуг и не возводи крамолу на свои чувства. Ты добрая душа, я знаю, у тебя ранимое сердце, и ты доверяешь жизни, а жизнь учит отыскивать истину в гротескных сочетаниях.